Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club. Евгений Гаргушев. Шестое чувство. «Ты должен ее соблазнить, Вася! Просто обязан!» — шептал почти что в ухо Еремину возбужденный Павел. «Наша последняя надежда — ее помощь. Иначе представительство закроют, а нас с тобой расстреляют. И хорошо, если просто расстреляют. Такая удача, что у этого Иваненко есть дочь. К тому же умница, красавица и стерва!» «Угу», — без особого энтузиазма ответил Василий. «Я понимаю». «И чего ты не понимаешь? Она ведь в сущности замечательная девушка, а то, что характер подкачал, нам только на руку. Жениха у нее нет, тебе все карты в руки». «Как подумай об этом, тошно». «А в пескоструйный аппарат тебе не тошно?» — оскалился Павел. «Такие мы нежные». «Ладно, я попробую, но если дело дойдет до постели...» «Должно дойти! Издали глазки строить не получится, и ты обязан стать мужчиной ее мечты». «Ага», — еще более скептически ответил Еремин. «Надеюсь, хотя бы в средствах я не ограничен». «Разумеется, все ресурсы нашего представительства твои. Только пошевеливайся. До внесения меморандума осталось каких-то 3 дня. Всего 3 дня, Вася». «Ладно, я все сделаю. Постараюсь. Куда она денется? Только смогу ли я пересилить себя? В сущности, она гораздо симпатичнее, чем, скажем, Анечка из секретариата, к которой ты безуспешно клеишься 2-й год. Она дикарка. Ты хочешь сказать, что она не привлекательна? Я не могу относиться к ней так, как к Анечке. Да и вообще, ты прекрасно понимаешь, о чем я. Ты намекаешь на то, что она шелушится? Ну, вообще говоря, да. А ты ее шелушил? Или у тебя шелушение слишком развито? Все у меня как у всех. Нет, ты у нас обаятельный. Возможно. Пойду приму ультразвуковой душ. Как-то не по себе. Малиновый кабриолет припарковался прямо у входа в Занзибар под знаком «Стоянка и остановка запрещены». Посетители ночного клуба, курящие на улице, с интересом разглядывали машину и парня, который на ней приехал. Одет он был в темно-серый костюм. Пиджак двубортный, галстук малиновый, под цвет автомобиля, рубашка розовая. «Что за клоун?» — спросила у подруги Ксения. «Первый раз вижу», — ответила та. «Может, чей-то водитель?» «Машина незнакомая, да и стрижка у него на водительскую не похожа». Пострижен парень был и правда причудливо. Блестящие черные волосы закрывали уши, лежали, казалось бы, в беспорядке, но любая девушка могла поручиться, что совсем недавно парню делали укладку в салоне. Очень уж художественным был беспорядок. «Голубой? Вряд ли». На ходу вручив швейцару ключи и купюру, молодой человек направился к дверям, но, не дойдя до них каких-то 2 шагов, резко повернулся, оказавшись лицом к лицу с Ксенией. «Сражен вашей красотой», — приятным баритоном проговорил он. Девушка фыркнула. «Стоит надеть мини-юбку, и 5 таких подходов за вечер гарантированы». «Прямо-таки наповал?» «Практически. Не разрешите ли присоединиться к вашей компании? Я чужой здесь». Ксения пристально взглянула в глаза парня. «Разве это наши проблемы?» «Нет. Но я надеялся, вы мне не откажете». Он был совершенно спокоен, может быть, даже не заинтересован. «Смотря в чем, дружок, смотря в чем», — усмехнулась Ксения. «Зовут-то тебя как?» «Василий». «Хорошее имя. У меня кот Васька». «Вот видите». Парень доброжелательно улыбнулся. Ксения вскинула бровь и кивнула. «Пойдем с нами». Василий галантно, без суеты, пропустил их вперед. Уверенной походкой вошел следом. По сторонам он не оглядывался, словно бы ходил в клуб каждый день. Хотя Ксения была уверена. Она видит его в Занзибаре в первый раз. славный, Вася. После пятого коктейля Ксения улыбалась немного чаще и шире, чем нужно, но по сравнению с Мариной, которая постоянно глупо хихикала по поводу и без, держалась просто отлично. Спасибо. Мне лестна ваша оценка. Казалось бы, парень говорил высокопарно, но звучало это так естественно, что хотелось улыбнуться ему, согласиться, спросить что-то еще, а потом взять за руку, может быть, даже прижаться к нему. «Поедем, покатаемся?» — спросил Василий. «Все вместе?» Ксения взглянула на молодого человека удивленно. Пожалуй, она слишком поспешно выразила свое удивление, но как тут не удивиться? Хотя, возможно, он предполагает, что они завезут Марину домой. Или что она не захочет поехать. «Кататься, кататься!» — радостно закричала Марина. «У тебя такая классная машина! Какой марки?» Ее собирали по спецзаказу. Широко и спокойно, без всякого оттенка хвастовства, улыбнулся парень. «Это не серийная модель. Единственная в своем роде». Марина даже слегка рот приоткрыла. Дура. Могла бы и догадаться, что ее кататься не слишком-то и зовут. Ведь за столиком он не спускал глаз с Ксенией. А с ее подругой говорил только из вежливости. Василий расплатился, оставив на чай неприлично большую сумму, и они, не торопясь, вышли на улицу. Автомобиль уже стоял у входа. Марина поспешно влезла в кабриолет. Хорошо, хоть на заднее сиденье. Ксения тоже не стала садиться вперед. Не хватало еще. Пусть знает, никто к нему в объятия падать не собирается. Хотя так хочется. Автомобиль сорвался с места резко, но без пробуксовки. Хорошая резина, опытный водитель. Девушки едва не упали друг на друга. Василий, глядевший в зеркало, усмехнулся. Без ехидства, просто ему было забавно и ничего обидного в этом не было. Ксения бы сама посмеялась в таком случае. «Музыка у тебя есть?» — спросила Марина. Василий кивнул, нажал на сенсор панели управления. Звук был не хуже, чем на аппаратуре Занзибара, хотя машина мчалась по шумной улице. «Что за группа?» — поинтересовалась Ксения. «Странные песни какие-то». «Мельница», — ответил парень. «Я думал, ее вся столица слушает». «В клубах такое не крутят». «Смотря в каких клубах». Машина вырвалась за город неожиданно быстро, словно до кольцевой было километра 2, а не 20. Марина, качавшая головой в такт музыки, уснула, привалившись к обитой коже мягкой дверцы. Василий приглушил музыку. «Куда мы едем?» — поинтересовалась Ксения. «А куда ты хочешь?» «Это вопрос второй. Ты ведь куда-то меня везешь?» «Меня, а не нас», — она сказала нарочно. Василий возражать не стал. Действительно, он вез ее с подругой. «Куда глаза глядят?» «Здесь речка поблизости, хочешь?» «На речку?» Ксения удивилась. «Ну, поехали». Через пару километров кабриолет свернул на темную проселочную дорогу, а потом с асфальта на грунтовку. Яркий свет фар выхватывал из темноты причудливо скорчившиеся вдоль обочины кусты. Несмотря на то, что машина почти не снизила скорости, а дорога была в ямах, почти не трясло, только мягко качало. Марина что-то тихо бормотала во сне. Река извивалась во тьме, как огромная змея или призрачная дорога. От нее поднимался пар. Василий остановил автомобиль прямо на песчаном берегу, вышел из машины, открыл дверцу Ксении. Та осторожно ступила в мягкий песок. «Искупаемся? Вода теплая», — предложила. Девушка ошарашенно воззрилась на нового знакомого. «У меня и купальника нет». «Тебя это смущает?» Ксения усмехнулась, расстегнула блузку, бросила ее на заднее сиденье. Бюстгальтера на ней не оказалось. «Может, ты все же отвернешься?» Василий смотрел на нее, не отводя глаз, как-то странно. Без вожделения, без смущения, только с некоторым любопытством. Словно бы девушки раздевались перед ним каждый день. Может быть, он доктор? Да только ведь она не на приеме. Молодой человек аккуратно потянул через голову рубашку, расстегнул ремень на брюках. В воду они вошли, держась за руки. Песок быстро закончился, дно стало илистым, вязким. «Я не хочу здесь купаться, ногам противно», — тихо сказала девушка. Василий подхватил ее на руки, понес вперед. Ксения подняла руки, обняла молодого человека за шею, потом погладила по щеке, отстранила длинную прядь с уха. Его губы были так близко. Пахло от него восхитительно, чем-то свежим и притягательным. Но вместо романтического поцелуя девушку ждала большая неожиданность. Молодой человек швырнул ее в воду, а сам несколькими мощными грибками вылетел на середину реки. Ксения была так ошарашена, что даже ничего не сказала, когда отплевывалась от пахнущей тиной речной воды. Да и что здесь говорить? Надо только догнать этого Васю и врезать ему от всей души. Но Василий, как ни в чем не бывало, кричал с середины реки: «Плыви сюда! Как вода, нравится?» Может быть, он сумасшедший? Или не понял, чего она от него хотела? Так не мальчик уже вроде. Ксения не спешила на зов, и Василий приплыл сам. «Представь, сейчас Маринка проснется с почти детским восторгом», — сказал он. «Лес, тишина и никого!» «Ты любишь людей пугать?» «Нет, не особенно». «Зачем тогда кинул меня в воду?» — строго спросила Ксения. «Мы дошли до глубокого места, можно было плыть». «Понятно. Не мешало бы предупредить». «Ты разве не почувствовала, что я уже весь в воде?» «Извини». Ксения вцепилась в ухо парню острыми ногтями, с силой выкрутила его. «Никогда больше так не делай, понял?» «Понял. Отпусти», — терпеливо попросил Василий. «Компенсацию не хочешь?» Ксения опять придвинулась к парню вплотную. И тогда он поцеловал ее. Так что девушка не почувствовала под собой дна, хотя воды было только по грудь. А потом на руках вынес из воды. Правда, почему-то при этом отворачивался. Домой ехали медленнее, чем на реку. Проснувшаяся Марина недовольно ворчала, требуя срочно заехать в какое-нибудь кафе и выпить чашечку кофе. У нее болела голова. Василий достал из кармана пиджака серебряную фляжку с коньяком, отдал ее девушке. Та вроде бы удовлетворилась предложенным напитком. Коньяк не был горячим, но от головной боли помогал. Ксения на нового друга старалась не смотреть. Тогда в реке он почти что оттолкнул ее. Поцеловал раз-другой и потащил к берегу. Это нормальный мужчина? Плюс ко всему, на ней почти ничего не было. И она сама так недвусмысленно к нему льнула. Надо же так опозориться. «Мариночка, где ты живешь?» — подал голос Василий. «Мы тебя отвезем». «На Каширском шоссе». «Поворачиваем туда. Ты не против, Ксения?» «Нет». Ей тоже хотелось коньяка, но не хватало еще пить из фляжки в машине, тем более из его фляжки. У подъезда своего дома Марина расцеловала Ксению, потом повисла на Василии, намереваясь его облобызать явно не по-сестрински. Ксению утешило только то, что парень брезгливо отворачивался и смущенно поглядывал на нее. «Не в Сокольнике», — бросила Ксения, пересаживаясь на переднее сиденье. Василий пристально всмотрелся в ее лицо. «Может, поедем ко мне?» «А вот так сразу?» «Почему нет?» «А зачем? Что мы будем там делать?» «Покажу тебе свою библиотеку», — Василий улыбнулся. «Ты полагаешь, мне это интересно?» «У меня есть джакузи». «Намекаешь, что речную тину неплохо смыть? Или твое предложение более непристойно?» «Как тебе будет угодно. К тому же ко мне в два раза ближе, чем в Сокольнике». «Если тебе тяжело меня везти, возьму такси». «Мне бы очень этого не хотелось». «Ладно, поехали. Но на многое не надейся». Опять играла музыка. Машина мчалась по ночному городу, словно бы не по асфальту, а по воздуху. Василий гладил колено Ксении, та тихонько мурлыкала. Так нежно и бережно он это делал. Целоваться они начали еще в подъезде. Когда оказались в просторном холле, Ксения прошептала: «Не надо никакого джакузи». «Нет, давай примем душ». «Я не хочу». Но после речки глаза девушки яростно сверкнули. «Если ты не хочешь или не можешь, так и скажи». «Я могу, но надо принять душ». «Ты намекаешь, что я грязная? От меня плохо пахнет? Или ты помешан на чистоте? Ты шелушишься, жалобно прошептал Василий. Ксения резким движением откинула прядь черных волос с уха молодого человека, застонала и влепила ему пощечину. Тот не попытался защититься. «Скотина!» Девушка хлопнула дверью, сбежала вниз по лестнице, уже на улице вызвала по телефону такси. Василий позвонил на следующий день после полудня. Ксения несколько не удивилась, услышав его голос, хотя телефонами они не обменивались. «Я люблю тебя», — прошептал он в трубку. «Я влюбился вчера в машине. У тебя такие дивные колени. Они так терпко шелушатся. Не мели ерунды». «Я говорю правду. Мне все время хочется быть с тобой. Вчера вечером у тебя была такая возможность. Ты отказалась принимать душ». Ксения скрипнула зубами. «Что ты себе позволяешь, урод?» «Я не урод. Я жебрианец». «Конечно, вы не считаете себя уродами. Скорее, вы суперсущества. Великие и мудрые. Уроды — это мы. Только тогда зачем тебе я?» «Я уже сказал. Я тебя люблю». «Может быть, дело вовсе не во мне? А ты через меня подкапываешься к отцу. Он недавно говорил что-то о том, что вас пора прижать, закрыть вашу миссию, вышвырнуть вас с земли». «Нет, мне нужна ты. Я все объясню лично. Можно?» «Приезжай», — сдалась Ксения. Она просто не могла противиться его голосу. «Только у меня нет ультразвукового душа». «Думаю, теперь это не важно». Поджидая жебрианца, Ксения то и дело выглядывала в большое окно и барабанила пальцами по подоконнику. Что с ней происходило? Она прогоняла парней за гораздо меньшие провинности. Высмеивала, унижала, третировала, если они имели глупость оставаться с ней. И уж никому не простила бы она столь бесцеремонное предложение принять душ. Что она, грязнуля или дикарка? Правда, эти жебрианцы понимают под душем совсем не то, что люди. И они в самом деле стоят выше в развитии. Поэтому ее так и тянет к этому Василию, настоящее имя которого, наверное, и выговорить нельзя. Обаятельность, совершенство, уверенность в себе так и сквозит в каждом его жесте. Интеллектуальный коэффициент жебрианцев 1.5-2 раза выше, чем у среднего человека. К тому же они могут воздействовать на психику на уровне подсознания, за что их и хотят лишить лицензии на торговлю с землянами. Но важно ли это сейчас? Он нужен ей. И утверждает, что любит. Василий сидел за кухонным столом и пил чай. На этот раз его роскошные волосы были собраны в хвост. Жабры отчетливо виднелись за ушами. Они были слегка покрасневшими. Еще бы. Еще в прихожей он схватил руки Ксении и стал прижимать их к голове, словно бы нюхать жабрами. Лицо у него при этом было блаженное. «Я на самом деле получил задание очаровать тебя», — признался он. «Но не смог пересилить отвращение. А потом понял, что люблю». «Урод! У тебя хватает наглости такое говорить!» Ксения нахмурилась. «Ты просто чокнутый!» «Да, с твоей точки зрения, я и правда в чем-то урод. И сумасшедший. Мне не хватало женской ласки. Но это все причины, а следствие — то, что я влюбился. Сейчас имеет значение только это. Понимаешь?» «Ты полагаешь, я тебя прощу?» «Уже простила. Иначе никогда не позвала бы к себе. Думаю, ты тоже меня любишь. Любовь гораздо более рациональна, чем кажется вам. Просто вы еще не разобрались в ней как следует». Ксения уже замахнулась для удара, но опустила руку. «Объясни, почему вам так противны люди? И что изменилось в отношении меня?» «Ты ошибаешься. Люди нам совершенно не противны. У нас общие предки. Люди такие же, как мы. Многие из них даже красивее и здоровее. Женщины очень привлекательны. Только вы шелушитесь и не замечаете этого. Я слышала, что это имеет для вас значение, но никогда не понимала, почему. Считала безобидным пунктиком инопланетной психологии. У вас что, сдвиг на гигиене? Вы боитесь заразы? Не в этом дело. Попробую объяснить, хотя аналогия не совсем верная. Представь, что ты попала в Париж 17 века. Бал в Версале. Вокруг блистательный двор одного из Людовиков. Обворожительные и прекрасно одетые дамы. Решительные, смелые, галантные кавалеры. Великолепные интерьеры, фонтаны, блеск золота и драгоценных камней. Просто сказка. Да, сказка, если смотреть ее в кино. А в реальности дамы не мылись по полгода. Кавалеры мочатся на шторы, чтобы не выходить во двор. Ты представляешь, какой там стоял запах? Как пахло от них, таких блистательных и красивых? Ксения передернулась. На самом деле ничего страшного, если к этому привыкнуть. Да, на лугу лучше, и сено пахнет приятнее, но запахи пота и испражнений естественны. Эскимосы тоже никогда не моются и не скажут, что от человека воняет, если только он не болен. Но мы, привыкшие принимать душ два раза в день, невольно бы сморщили нос, входя в их ярангу. Так от меня все же воняет? Нет, пахнешь ты прекрасно, но ты шелушишься. Отлетают кусочки кожи, фрагменты волос, капельки пота, а наши жабры очень чувствительны. В этих кусочках кожи нет ничего плохого, но я воспринимаю их примерно так же, как ты, запах пота. Представь человека, который не смывал пот две недели интенсивной работы. У него естественный запах. Никакой опасности в гигиеническом плане он не несет, но приятным этот запах не назовешь. Так же и шелушение. Поехали к тебе. Я хочу ультразвуковой душ, бросила Ксения. И прикрой свои жабры. Но мне приятно тебя шелушить. Это извращение. Ты сам себе станешь противен через некоторое время. Поехали, я не вижу ничего плохого в том, чтобы скинуть ороговевшую кожу и кусочки волос. Наверное, мы на самом деле чего-то не понимаем в этой жизни. Но у нас ведь нет жабр. И этого вашего шестого чувства нет. Да, вы не умеете шелушить. А иногда это так восхитительно. Василий опять потянулся к ее голому колену. «Быстро ты приручил эту дикарку», — хмыкнул Павел Стмных, разглядывая подписанный председателем лицензионной палаты документ. Он давал право вести торговлю на Земле через представителей, которые, в свою очередь, обязывались принимать ультразвуковой душ без заявления о том, что это ущемление их прав. Василий покачал головой. «Я на самом деле полюбил ее». «Да ладно, расслабься». Контракт подписан на 2 года. Кто будет председателем палат, к тому времени неизвестно. Считай задание выполненным и отправляйся к Анечке. Может быть, она станет к тебе благосклоннее. Только скажи, что Ксения плохо шелушится, и я засуну тебя в пескоструйный аппарат. А она хорошо шелушится? Заинтересованно спросил Павел. Что ж, я рад за тебя, мой друг. Она каждый день принимает ультразвуковой душ. Да я ведь не спорю с тобой. Еще неделю назад мне приходилось убеждать тебя, что эта девушка воплощение совершенства. А как она выкручивала тебе уши там, на речке? Решительная особа. Василий круто развернулся и вышел из круглой каюты. Павел посмотрел ему вслед с доброй улыбкой. Работу свою молодой агент делал хорошо, с душой, и ласково прошептал: «Извращенец».